Глава 25. Тепсу скромно опустил глаза. Он терпеливо ждал, когда Месегенца дочитает его доклад. Благо, что ждать недолго. Этеп гордился своим умением писать короткие и четкие доклады. «Так вы считаете, что за данной Бакли была слежка? Кто это мог быть? Королевская служба, преступники или еще кто-то?» Пауза в словах Тана Генца была еле уловимой, но Этеп обратил на нее внимание и взял на заметку. «Досточтимый Тан, мое скромное предположение, что за данной Бакли следили разные люди». «Разные? Она что, у нас такая важная особа, чтобы ей интересовались и чиновники короля, и преступники, и еще не весть кто?» — воскликнул маг. «Королевские службы имеют свой характерный стиль работы. Я безошибочно определяю их. Так вот, с недавнего времени они не следят за нашей подопечной. Но остался кто-то еще, и эти кто-то продолжают свое наблюдение. Принимая во внимание факт нападения на Дану Бакли, я склонен предположить, что ей интересуется преступный мир. Видимо, эта особа кого-то сильно прищемила», — высказал предположение Этепсу. «Вы же знаете, любезный, что мы не вправе интересоваться частной практикой мага, пока на его деятельность не поступит какая-либо жалоба, либо пока этот маг не совершит правонарушение. Мы можем только предполагать, что Дана Бакли каким-то удачным образом очень быстро обзавелась заказчиками, успешно раскрыла ряд своих дел и таким образом упрочила свою позицию в столице. Месе Генца, я наблюдаю за Даной Бакли уже немало. К ней почти не ходят посетители, разве что она сама постоянно куда-то ездит. Но я не вижу следов бурной практики», — развел руками Этепсу. «Да, в этом деле больше вопросов, чем ответов. Мы ведь так и не узнали, кто стоял за этим нападением по дороге в Хоре». Месегенца погрузился в раздумья. Подчиненный тактично не беспокоил погрузившегося в раздумья начальника. «Стало быть, вы полагаете, что это преступники?» — внезапно нарушил молчание хозяин кабинета. «Не исключаю такой возможности, досточтимый Тан. А кто же еще?» — изобразил удивление Этеп. «Пусть уж сам Месегенца озвучит догадки. С губ Этеба Су не слетят неосторожные слова. Он хорошо помнил оговорку шефа «быть начеку», потому как Дана Бакли, по сути, боевой маг. Надо быть совсем недалекого ума, чтобы понять, кто еще мог быть заинтересован в услугах такого вот неучтенного боевого мага. И это уж никак не обыкновенные рыночные воришки. Тем не менее, Тан Генца предпочел не развивать эту мысль далее. Властным движением руки он отпустил Этеба из кабинета, дав указание продолжать наблюдение. Глава безопасности Арбитриума терпеть не мог загадок. В его ведомстве с ними расправлялись легко и непринужденно. На то она и магия. Сделать можно практически все, что угодно. Однако в истории с Даной Бакли ему многое было неясно. В чем состоит интерес королевской канцелярии к этой особе? Откуда у этой девицы боевые способности? Лупит она своими заклятиями так, что только кучки пепла от людей остаются. Такие способности нельзя оставлять без присмотра, какие бы это ни вызывало эмоции у некоторых высокопоставленных магов. И кто, простите, может следить за ней так упорно? Смешно предположить, что это преступники. Можно подумать, она раскрывает дела государственного масштаба. Обычным ворам просто не хватило бы мозгов и терпения. А еще этот Су тоже себе на уме. Наверняка понимает, к чему дело идет, но делает вид, что работает над обычным делом. Нет, видимо, все-таки надо отправляться в королевскую канцелярию и побеседовать о том, что не дает ему, Тану Генца, спокойно спать. «Я следил за домом Апала Ура несколько дней. Из переулка дуэлянтов за ним очень удобно наблюдать. Ничем не примечательный дом, как и его хозяин. Лишь изредка он покидает свое жилище и куда-то уезжает. У него собственная и достаточно дорогая карета. Надолго?» «Как правило, да. Если бы он по городу ездил, я бы успел за ним проследить, но он сразу на главную дорогу направляется, и оттуда за ворота. А я без лошади», — удрученно проговорил Ларс. Дана, понимающе кивала. В принципе, особой пользы она и не ожидала от наблюдения, но попытаться надо было обязательно. «Не переживай, Ларс. А что, дохождение пешком, так прикрыть твоим заклятием еще и лошадь — это уж слишком. Ничего не выйдет. Не всякому сильному магу такое по зубам. Впрочем, я и не надеялась, что ты сможешь обнаружить там что-то важное. Оно и понятно. Дело мы их прикрыли. Вот мошенники и затаились до поры. Но у нас есть еще одна ниточка. Разберемся. «Какая, госпожа Дана?» — с любопытством спросил Ларс. «Фори, но для этого нам надо будет туда выехать на время. Так что собирай вещи, поедем на несколько дней. А сейчас спать иди. Да не шуми очень. Учитель Симс уже, по-моему, спит». Потрепав полусонного края по загривку, Дана отправилась спать. От усталости слепались глаза, хотя она и планировала еще на ночь глядя поразмышлять, но сон быстро ее сморил. Громкий вскрик и шум за окном мгновенно разбудил Дану посреди ночи. Она выскочила из комнаты на лестницу и столкнулась с мастером Симсом, который бежал вниз с мечом в руке. Снизу раздавался шум вышибаемой двери. «Они пытаются попасть в дом с крыши. Я слышал наверху шум шагов», — на ходу бросил Адер Симс. «Оставайся на втором этаже, следи за окнами». Из своей комнаты вылетел испуганный Ларс, вооруженный ножом. Почти сразу послышался звук разбиваемого стекла в одной из комнат второго этажа. На этот шум Дана и метнулась. Позади себя услышала звон второго разбитого окна. «Не успею». Это первое, о чем она подумала. Сразу в двух местах — никак. А внизу слышался шум драки. Загрохотали опрокидываемые стулья. Со звоном посуды перевернулся стол. Зазвенели мечи. Магичка влетела в комнату и, не глядя, шарахнула ледяным копьем по окну. Если там кто-то и был, то вмиг окочурился. В этом можно было быть уверенной. Но в соседней комнате второй нападающий, и он наверняка уже в коридоре. А там же Ларс! Дана уже летела обратно, выставив в готовности руки и собираясь разнести все вдребезги. Пусть даже и огнем, неважно, пусть сгорит дом, лишь бы мальчишка не пострадал. «Ларс! Ларс!» — заорала магичка, что из мочи. «В коридоре бандиты, спрячься, осторожно!» Вылетев в коридор, она увидела парнишку в испуге и растерянности, озирающегося по сторонам. В ногах у парня стоял, ощерившись, край. Больше никого в коридоре не было. В комнате с разбитым окном тоже было пусто. Куда подевался разбойник? Осторожно высунувшись в окно, магичка мельком глянула вниз и обнаружила лежащее тело. Упал неуклюжий злодей. Чудеса! Но раздумывать было некогда. Буквально пару мгновений, находясь у окна, Дана чуть не схлопотала стрелу. Помог охранный амулет, отводящий выстрелы. Но этого хватило, чтобы понять, что на улице их тоже ждут. Ах, вот для чего им нужна драка внизу. Чтобы выгнать таким образом всех жильцов на улицу, где их попросту добьют. Мол, ломятся в дверь, так можно же и в окна повыскакивать. Да и стекла разбиты. Ах, как неудачно. Теперь на втором этаже опасно оставаться, особенно Ларсу. В разбитый проем нападающим проще проникнуть, не вызывая шума. И, судя по серьезности налета, штурмовать они будут, это точно. Девушка услышала грохот на крыше. То ли бегут, то ли падают. Что там вообще происходит? Зажмурившись и собрав всю силу, Дана застыла в дверях, направив в сторону разбитого окна руки. Сгустившаяся влага ночного воздуха заклубилась в разбитом окне и стала сначала вязкой, затем застыла и, наконец, превратилась в лед, закрыв оконный проем. Так, с этой стороны здания справились. Магический лед разобьется на сотни острых, как иглы осколков, если кто-то попробует проникнуть в дом через это окно. Плохо придется тому, кто рискнет это сделать, не говоря уже о шуме, который произведет ломающийся лед. Но на второе окно уже времени нет. Внизу завязалась серьезная драка. Надо срочно помогать учителю. «Ларс, следи за разбитым окном. Если что, ори, что есть мочи». Магичка уже бежала на шум драки по коридору вниз. «Мастер Симс, снаружи засада. Не выходите на улицу!» — кричала Дана и с ужасом думала, что, может быть, ее предупреждение опоздало. Шум драки слышался у самой входной двери. Внизу шло настоящее сражение. Валялась разбросанная мебель, входной проем зиял пустотой, дверь благополучно вынесли, несмотря на охранные заклятия, наложенные Даной, а Адер Симс успешно теснил двух громил с мечами к выходу из дома. На пороге лежал еще один, и никаких признаков жизни уже не подавал. Услышав Дану, Симс крикнул ей: «Я справлюсь, оставайся на втором этаже, следи за крышей и окнами». С этими словами учитель перехватил меч рукоятью вперед и неожиданно нанес зверский по силе удар в лицо одному из нападавших. Тот выронил оружие, схватился руками за лицо и тотчас же получил клинком между ребер. В этот момент второй разбойник тихо прекратил свое существование, превратившись в кучку пепла. Комнату немедленно заполнил густой вонючий дым, но разгонять его не было времени, да он был и очень кстати. Надо было как-то забаррикадировать вход в дом, пока из проема валил густой серый смрад. «Дверь! Завалите ее чем-нибудь!» — закричала Дана и опять рванула наверх. Возня на крыше и странный шум снаружи не давали ей покоя. Сколько же их всего? Целый отряд, что ли? Ну и досталось им в эту ночку, что и говорить. Хорошо, что все живы остались. Разогнав дым и проветрив комнаты от последствий магических заклятий, вонь от пепла, что и говорить, стояла несносная. Защитники дома перевели дух и огляделись. Ларс заметил медленно тлеющий пол у входа и, покосившись на Дану, немедленно залил его водой из катки, затем деловито перевязал мастеру Симсу здоровенную царапину на плече. На валяющиеся трупы злодеев парень с испугом посмотрел и обошел стороной. «Слава богу, ты на этот раз дом не сожгла!» То ли пошутил, то ли серьезно сказал учитель. «Могла бы», — устало парировала Дана. «Уж кто б сомневался!» Последовала небольшая пауза. «Ларс!» Парень подскочил и с готовностью посмотрел на мечника. Похоже, нападающие отступили. Наверняка уже сюда направляется и стража. Такой шум невозможно было не заметить. «Кто-нибудь уже их вызвал!» «Встань на воротах, когда увидишь подходящих стражников. Дай знать, только тихо». Ларс выскочил во двор и исчез в темноте. Посмотрев парню вслед, Дана обернулась к мастеру Симсу. «Зачем вы его отослали, учитель Симс?» «Мне надо осмотреть дом и снаружи погляжу. Есть у меня некоторые сомнения». Ничто не тревожило больше ночное спокойствие города. Нападение было отражено, и практически сразу после этого подбежал патруль. Стражники обошли соседние улицы, осмотрели укромные уголки, выставили дежурного охранника у ворот и отправились в казармы, чтобы доложить о нападении на дом и получить указания о дальнейших действиях. Бандитские ночные стычки в столице даже и с нападением на дома – дело привычное, почти обыденное, как бы это странно ни звучало. Разбойники часто делят между собой территории, выясняют, кто главнее, а также избавляются от конкурентов. Так что ничего необычного, по мнению стражи, здесь не произошло. Банальная попытка вооруженного нападения. На этот раз обитатели дома отбились своими силами. Повезло. Вернувшийся в дом учитель фехтования выглядел несколько удивленным, если не сказать более. Опустившись на стул, он сдвинул перевязь с мечом на бок и потянулся к стоящему на столике кувшину с вином. Он был уже изрядно опустошен, Дана восстанавливала силы. «Вы выглядите озадаченным, мастер. Что-то произошло?» — спросила девушка. «Да как тебе сказать?» «Я осмотрел тела убитых разбойников. С зарубленными вопросов нет. Те же, кто попал под твою руку, там и осматривать-то почти нечего. Внизу лежат две лестницы. По ним они залезли на крышу и пытались проникнуть еще и в окна второго этажа. На первом-то этаже у нас решетки. Пока их сломаешь, да и заклятия твои тоже кое-что могут. Мастер, но я же вижу, что вас что-то всерьез озадачило». Симс наклонился и вытащил из-за голенища сапога тряпицу. Развернул ее и положил на стол несколько арбалетных болтов, целых и поломанных, окровавленных. Так что сразу было понятно, где он их взял. «Что это?» Наступило молчание. «Ну, я видела похожие у Лекса. У него есть оружие, стреломет. Вот такие он там и использует». «Использовал. 5 человек. Один, надо полагать, упал с крыши, второй лежал у лестницы, которая была приставлена к окну. Не успел залезть. Прочие находились в разных местах вокруг дома. Да и в соседнем дворе стражники нашли 2 зарубленных лучников. А ведь я там не был. Ты можешь мне ответить, кто, а главное, почему начал стрелять в спины нападающим? Кто зарубил лучников?» «Ну, не думаю, чтобы у разбойников что-то там такое стряслось, что они начали нападать друг на друга. С чего бы это вдруг?» — пожала плечами девушка. «Вот и я так не думаю. Значит, там был кто-то еще. Тот, кто не собирался им помогать. Он скорее защищал нас и сделал это очень даже неплохо».